Глава 9. Вот теперь я точно осознаю смысл выражения «не знаешь, куда себя деть». Не знала я. Никуда деть глаза, приклеившиеся к белой фарфоровой супнице напротив, ни руки свои бетонные, сжимающие приборы с такой силой, что ими совершенно невозможно было орудовать. Да и зачем? Мне в рот сейчас точно ни кусочка не полезет. Такое волнение внутри клокочет, что, казалось, все слышат мое сердцебиение. Трое зашли в нашу, до этого казавшуюся мне немаленькой, квартирку. И словно бы места не осталось. Вмиг все стало на их фоне таким маленьким, игрушечным. Словно бы вот-вот, и они проломят потолок. Высокие, статные, мужественные. Демид и Роман Алексеевич, его начальник, были в форме. На этот раз не в белый парадный, в какой Демид приходил на день ВМФ, а в черный, но казалось еще более подчеркивающий их важность и солидность. Отец Демида, Геннадий Викторович Пономарев, был в штатском, но очень элегантный. Серые строгие брюки, темно-синий полувер сверху рубашки. Теперь я понимаю, на кого так сильно похож Демид. Те же улыбающиеся глаза с озорным блеском. Стать. Моложавость, вопреки почтенному возрасту. Они с дедом были чуть ли не погодки. Оказывается, Демид — их младший сын, поздний ребенок. Старший есть дочь, которой давно за 40, и живет она в Санкт-Петербурге. Это все я узнала, сидя за столом. Если мне раньше казалось, что я молчаливая, то после сегодняшнего вечера я поняла, что всю жизнь была настоящей болтушкой. Потому что сейчас язык точно словно бы прирос к небу. Мужчины поднимали уже третий тост. Со мной тоже с улыбкой чокались. И я протягивала дрожащей рукой хрустальный стакан с водой. «Аврора, какое красивое имя!» — сказал Геннадий Викторович. Подняла на него глаза из вежливости с легкой улыбкой, преодолевая себя. Словно бы Демид смотрит. Взгляд улыбающийся. Даже потешающийся, изучающий, чуть из рук не выронила бокал, потому что в этот момент пересеклась со вторым смотрящим на меня взглядом, того самого Романа, вернее, Романа Алексеевича. Туманов его фамилия, вот уж правда говорящая. Как увидела в первый раз его глаза, аж голова закружилась. Знаете, там какая-то дымка. Пелена холодно-голубая, такая, как в завораживающих фильмах, когда оцепенение нападает, когда кажется, что мир замер. Волевой подбородок, слегка нахмуренные брови, поджатые губы. Сама бы в жизни с таким за один стол не села, потому что испугалась бы. Да, этот Туманов пугал. Слишком строгий, слишком серьезный. Слишком проницательный, что ли. Эти его глаза туманы, словно просачиваются через тебя, сканируют. И даже если не смотришь, чувствуешь этот взгляд. Вот и сейчас я его интуитивно почувствовала. Поэтому, сама того не понимая, и посмотрела на него в ответ, как это обычно бывает. Ни одной мускулы не дернулось на его лице, ни одной эмоции не проступило. Он также спокойно перевел взгляд на свою тарелку, словно бы я тоже была неодушевленным предметом, явно дав понять, что проявил интерес только потому, что обо мне речь зашла. А если бы сейчас говорили о стуле или табуретке, то точно бы так же и на них посмотрел. А я совершенно опять себя не понимала. И почему в этот момент я об этом думала? Почему вообще мне это было важно? Под столом что-то коснулось моей руки. Я дернулась и поняла, что это пальцы Демида. Нас, конечно же, совершенно случайно посадили вместе. Щеки вмиг ошпарило. От стыда, что кто-то мог увидеть. Чуть заметно отстранилась, поменяв положение тела и кашлянув. Как же сейчас хотелось сорваться с места и убежать отсюда. На втором курсе внучка учится, Ефим Петрович. Не унимался отец Демида, продолжая в открытую изучать меня своим насмешливым взглядом. «Взрослая уже совсем, невеста. Я хотела упасть под стол сейчас, рассыпаться в пыль, раствориться в воздухе, смешаться с сапрофитами в ковре. Но мне приходилось сидеть и слушать все это. Зато дед был непроницаем. Какой же он все-таки был у нас. Держался как. Правильно, неспешно. Без спеси, но с таким достоинством. Поэтому его так любили и уважали ученики. И никогда не забывали про него. Всегда-всегда навещали. Даже спустя много-много лет выпуска. В моих глазах, какой была она малышкой в коляске, такой и осталась. Так что могу только на слово тебе поверить, Викторыч. Роман, — обратился дед к нашему молчаливому, мрачному и холодному гостю, — ты лучше расскажи, как забрел к нам, в наши края. Отец ушел, говоришь, не знал. Жаль, хороший был человек, Алексей Петрович. Настоящий моряк северных вод. Душой и призванием. Бабушка в этот момент как-то нелепо засуетилась, зачем-то поспешив поменять тарелки гостям. Получилось громко, неуклюже. «Годы никого не щадят», — философски вставил отец Демида, поднимая рюмку. «За тех, кто с нами был, есть и будет. На земле и на небесах. Помянем». Пили, не чокаясь. Стоя. Стало грустно. Сразу про папу своего подумала. Он ведь мог вот так же с нами здесь сидеть. — Так почему Балтика, Роман Алексеевич? — продолжал дед свой расспрос. Говорил с начальником Демида он очень почтительно, но все равно отеческая забота чувствовалась. Тот пожал плечами. — Приказ есть приказ, — лаконичный ответ. Голос у него был жесткий, но не грубый. Сказали, что Балтика, значит, Балтика. Все тот же север, благо, что не Черноморский флот, на юге. Роман Алексеевич у нас не любит жару, — хмыкнул Демид. Он относился к Роману с почтением, но было видно, отношения у них теплые, дружеские. Бабушка снова засуетилась, на этот раз наяривая оливье так, что вилка все время стукалась о фарфор тарелки. А мир-то как тесен, Петрович. Ты вот отца Романа знал. А мой Демид с Романом тоже раньше пересекались, представляешь? Дема учился в академии в Санкт-Петербурге, а Роман приехал на повышение квалификации. Рядом в общежитии жили. Лет 5 назад это было, да? Да. Нам тогда Романа Алексеевича в пример ставили, как образцового выпускника. Говорили, и в военно-морском деле он первым был, и языки иностранные лучше нас знал. — добавил Демид с восторгом, смотря на старшего товарища. — А наша Аврора как раз иностранные языки учит. — Зачем-то вмешалась бабушка. — Кстати, друзья, чай, кофе. У нас изумительная шарлотка на десерт. Аврора, кстати, готовила. Я снова захотела стать пылью от этой плохо продуманной, несуразной рекламной кампании меня, которой сейчас занималась бабушка. Мне кажется, я даже поперхнулась. Или мне только показалось. Правда, когда подняла глаза, снова увидела на себе взгляд Романа Алексеевича. И мне даже померещилось, что он какой-то сочувственный. «Аврор, ты мне как раз обещала свою библиотеку на английском языке показать». Деловито обратился ко мне Демид с непроницаемым выражением лица. «Может, сейчас покажешь, а то потом забудем». Растерялась я, зачем-то опять посмотрев на Романа. Послышался знающий смех отца Демида. «Идите, детки, покажи ему свои книжки, Аврора. Дело молодое». Я замерла, боясь даже посмотреть на деда. Стыдно было через край. Буквально захлебывалась в этом стыду. Ужасно. Демид встал первым, протягивая мне руку. Я машинально ее взяла. Удалились мы из гостиной все так же за руку. Не помню, как на ватных ногах преодолели эти крошечные 5-6 метров коридора до моей двери. Когда за нами захлопнулась дверь, вернее, Демид ее захлопнул, почувствовала, как он резко прижал меня к стене, заключая в крепкие объятия. В висок ударило горячее дыхание, хмельной запах которого я не могла не уловить. От тела мужчины исходил жар, а в живот не упиралось что-то твердое. Я догадывалась, что это, но почему-то уверяла себя, что, скорее всего, это кортик или бляшка ремня на форме. «Аврора!» Его шепот обжег мой лоб, щеки, а потом и губы цепочкой пылающих на коже поцелуев. «Знаешь, как я скучал по тебе!» Думал, «Демид!» — пропищала я, делая нелепую и бесполезную попытку отстраниться. «Да!» — снова горячий шепот, который теперь спускается его влажно-горячими губами по моей шее. «Скажи еще раз так же, Демид!» Я пискнула, сильно закусив губы. Сердце клокотало в горле. Я была не готова к этому напору. Снова стало страшно. «Отец, она знает. Захотел прийти на тебя посмотреть». Снова внутри все заклокотало. Что это означало? Зачем он это говорит? «Обними меня, а?» Прижимает к себе еще сильнее, до боли в ребрах. Наши губы встречаются. Я пытаюсь быть взрослой. Отвечаю на его поцелуй, как могу. Стесняюсь, но преодолеваю себя. Его руки опять на моем теле. Он подхватывает меня под бедра и заставляет обвить его ногами. Снова вжимается в меня. Внутри все замирает и скручивается в жгут. Его вторая рука протискивается через ткань сарафана и поднимается к груди, сминая его к талии. Я замираю, когда его пальцы касаются чашки лифчика, поддевая ее и царапая от нетерпения сосок. «Можно посмотреть?» — слышу его хриплый голос. Жмурюсь и отчаянно кручу головой. «Нет, я не готова. Не здесь. Никогда в соседней комнате бабушка с дедушкой. И Роман Алексеевич...» Усмехается возбужденно, но не напирает. «Недотрога моя». Чувствую, как его нос трется о мою щеку. Сглатываю ком в горле. «Завтра гулять пойдем. У меня 7 дней на суше. Зайду за тобой вечером». Отпускает, бережно ставя на пол, как дорогую ношу. Разворачивается к двери. «А как же библиотека?» Спрашиваю нерешительно. Поворот головы через плечо. Идеальная белоснежная улыбка. И такая же глазами. Надо нам с тобой попрактиковаться, Аврора. Ты меня английскому учить будешь, а я тебя целоваться. К щекам теперь не краска прилила, нет. Они словно ошпарены были кипятком. «Я ужасно целуюсь, да?» Голос дрогнул. Какой позор. Больше всего боялась, что он будет смеяться над тем, какая я неумеха. Он делает шаг ко мне. Быстро притягивает к себе, целует в губы. «Ты так целуешься, как должна целоваться та самая русалка». Эти его слова я пойму много позже, как и многое в наших отношениях, как и многое в тот судьбоносный год моей жизни.